Светлана Багдерина. Слепой. То, что Ромка слепой, выяснилось при первой его вылазке, когда шестилетнего пацана, дуреющего от сознания собственной крутости, старшие ребята взяли на дальние рубежи собирать трофеи. На земле их поселения, комплекса бомбоубежищ, по документам почившего в Бозе Воткинского завода, проходивших под кодом Норильск, Нару, вечером напали бандиты. Но народ в норе проживал тертый, и гастролеры нарвались сперва на дозоры, потом на минное поле, затем на пулеметы и, оставив убитых и снарягу, ретировались. Утром мужики покрупнее пошли восстанавливать минные поля, защищавшие поля картофельные и хлебные, а мелкие отправились собирать репарации и контрибуции, как выразился дед Гаврила. «Стой!» — Пашка догнал малыша, сцапал за шкирку и рванул так, что только пятки в воздухе мелькнули. «Ты чего хватаешься?» — губы мальчишки, плюхнувшегося задом в грязь, обиженно надулись. «Ты слепой? Грелку не видишь?» — зло выкрикнул Пашка, но даже такому карапету, как Ромка, было видно, что он испуган. Рот Ромки открылся. Про грелку, аномалию, висящую над землей и выдающую себя искрами, не знали только младенцы. Но тут-то никаких искр не было. А что земля горелая, так после вчерашнего она тут везде такая. «Клоп-шутник!» — фыркнул Леха, их старший, важно поправил кобуру на боку и двинулся дальше. Но когда Ромка едва не вступил в электру, а час спустя только быстрота реакции Лехи спасла его от воронки, ребята задумались. Экскурсия в сопровождении взрослых по аномальным местам Норильской области, как поселяне именовали окрестности Норы, стала ему приговором. Не видеть, не слышать, не ощущать каким-либо другим образом ни одну из аномалий мальчишка не мог. Конечно, глухих, немых и даже слепых, настоящих, без глаз, рождалось немало, хоть и прошло после войны уже 97 лет, но про зрячих, которые в упор не видели аномалии, не слышал никто. Ромка надеялся, что повзрослеет и пройдет его дефект, забудется прилипшая в тот день обидная кличка «Слепой». Но шли годы, а слепота его аномальная оставалась. В отчаянной надежде, что все наладится и сбудется мечта стать бойцом или курьером, он вместе со всеми занимался огневой и физической подготовкой, рукопашкой и изучал ОБЖ. Но на комиссии, которую проходили 14-летки, распределение ему было одно — работа в мастерских. Выходить максимум по Норильской области, и то при условии, что выучит наизусть расположение немногочисленных ее аномалий. «Ты неплохой стрелок, без хлебников. И с ножом, говорят, хорош. Но за пределами области ты обузой будешь своим. Вместо того, чтобы задачу выполнять или ноги уносить, они тебя за ручку должны будут водить», — вздохнул Зима, командир Норильска, прочитав в глазах парня все обиды, возражения и обещания, рвавшиеся выплеснуться и не выплеснувшиеся. Ибо мечты мечтами, а истину Ромка видел сам. Так начались трудовые будни Романа. Сколько раз он обдумывал план побега. Неважно куда, главное откуда. Доказать, показать, убедить. Но даже на стадии планирования все заканчивалось встречей с первой аномалией. И на стадии исполнения он знал, все завершится точно так же. А жизнь за пределами области и Ромкиной досягаемости протекала полноводной рекой. Бойцы ходили в дозоры, охотились, отбивали поля то от зверья, то от бандитов, возили продукты в город, менять на патроны, лекарства, одежду. Ромка же, стиснув зубы, единственный мужчина среди женщин-мастеров, год за годом осваивал металлообработку и устройство локомобиля. Тот рейд начался внезапно. Одну минуту все было тихо и сонно в мягких лучах заходящего солнца, но миг — и заполыхали стога, лошади заметались под градом стрел, перескочили через изгородь и оказались на минном поле. Не успели люди опомниться, а земля успокоится от разрывов, как в проходы, перескакивая через трупы коней, ломанулась орущая орда. Набег, конечно, отбили, и остатки бандитов, загрузив наспех похватанные продукты на трофейную телегу, под покровом темноты сбежали, Но стоила эта победа дорого. Одно из убежищ, используемое как склад, к утру превратилось в лазарет, куда из операционной медленным стонущим ручейком стекались раненые. 65, доложила вошедшему Зиме главврач Норильска. Руки ее, худые, иссушенные карболкой, устало лежали на коленях. 22 твоих, остальные гражданские. 17 умерли, на столе или после операции. Антисептика мало, обезболивающих, шовного материала. Еще позиции 20 пополнить бы. Зима кивнул. Займусь. А у бойцов? Спохватилась Анна. 38 200, тихо ответил он. 38? Но это же больше половины. 53% личного состава. Бандиты оставили 87 человек. Ранеными или убитыми медик спрашивать не стало. Взятый при нападении здоровый или раненый бандит после летучего полевого суда, занимавшего минут 5, иногда меньше, становился бандитом мертвым. Но это значит, что медикаменты... Как врач она увидела главное для норы. Поездка в город. Раненые. Успокойся, Ань. Зима накрыл дрожащие пальцы жены своей широкой, загрубевшей рукой. Прорвемся. Телега, груженная мешками с зерном, тяжело подскакивала на остатках асфальта Ижевского тракта. Но Ромка тряску не замечал. Сжимая автомат до судороги в пальцах, час за часом шарил он взглядом по обступившему дорогу леску в поисках малейшего движения. Он понимал, что должен быть сдержан и бдителен, но бешеная скачка сердца не прекращалась. Он едет в город, курьером, чтобы спасти раненых, с калашом, не с какой-нибудь двустволкой. Душу грела и семейная реликвия на удачу, положенная в нагрудный карман, половина медальона далекого прапрадеда, вернувшегося с немецкой войны. Колпачок давно был утерян, но гильза, пустая, без записки, прожила в их семье почти 200 лет, передаваемая от отца к старшему сыну, кадровому военному. И вот теперь батя, суровый, но светящийся от гордости, передал ее своему старшему. Ему. Почувствовать себя на вершине счастья Роме мешал только повод, из-за которого он оказался на заднике тряской повозки. Встретить бы хоть одного из тех гадов, кто напал вчера. «Через час отель будет», — сообщил возница, дед Гаврила. «Там заночуем. Ромыч, ты впервой, значит, тебе наш схрончик пожарный показать надо не забыть». «Почему пожарный? Там ведра и песок?» — не понял парень. «На всякий пожарный, значит», — хохотнул Петрович, командир их отряда. Отелем оказалось серое недостроенное двухэтажное здание с провалившимися перекрытиями и пустыми квадратами окон. Может, 100 лет назад его и хотели сделать гостиницей для дальнобоев, но не успели. Теперь норильцы соорудили подобие крыши над левой половиной первого этажа, на широкий дверной проем навесили ворота, заложили камнями нижние окна, и развалина стала приютом и крепостью для путников, рискнувших одолеть дорогу между Водкой и Ижом. Сколько историй рассказывали курьеры о выдержанных здесь осадах и боях со зверьем, четвероногим и двуногим. Петрович и Леха быстро проверили внутренности отеля. Спокойно. Воз вкатился под крытую соломой крышу, дед занялся мерином, остальные — ужином. Перед сном Ромка не выдержал. «Игорь Петрович, мне можно кругом посмотреть?» Тот, понимая, что он имеет в виду, кивнул. «Смотри, только в подвал не лазь, там горох». Тем не менее, в подвал Ромка заглянул. Первым делом. Горох, крошечные, блуждающие желтые шарики, мгновенно парализующие и открывающие кровотечение, ему раньше никогда не попадались. Может, хоть их он увидит? Но нет. Как ни высматривал он во тьме золотистые огоньки, не заметил ни отблеска. Или все они разом куда-то укатились, или... Получив напоминание о своей ущербности, остаток пути на следующий день он проделал в угнетенном настроении. И даже Иж, недостижимая вчера еще мечта, не произвел на него должного впечатления. Вихрем промчались перед глазами завод и склады, где курьеры обменяли зерно на оружие, патроны и лекарства, и настало время ехать назад. «Переночуйте», — предложила завскладом, кивая на пустые нары в подсобке. Но Петрович покачал головой. «Раненые ждут. По дороге заночуем, где всегда». Пожелав счастливого пути и тайком перекрестив их, тетя Юля открыла ворота. «С Богушком, нора!» «Благодарствуй, Иш!» — степенно кивнул Гаврила, и Мерин затрусил по утрамбованной щебенке главной улицы. До отеля они добрались, когда солнце опустилось за горизонт. Бойцы, как могли, осмотрели ворота и подъездной путь. Никаких признаков, что без них кто-то побывал. Леха размотал проволоку, затянутую на проушинах секретным узлом, и повозка осторожно вкатилась внутрь. Петрович нагнулся к куче хвороста у стены, чтобы запалить костерок. И вдруг повалился. Из шеи его торчал арбалетный болт. Ромка рванул с плеча автомат, но в руку ударило что-то твердое, и пальцы разжались. Он потянулся к нему целой рукой, и стрела пробила грудь. Парень охнул, силясь вдохнуть, захрипел кровью, согнулся пополам, успел краем угасающего сознания уловить автоматную очередь под вопль «Вали их!» И мир пропал. Очнулся Ромка от луча солнца, прилегшего навеки и превратившего ночь его сна в яркий день. Он недовольно отвернулся. «В такую рань! На кой пень будить?» И лицо его уткнулось во что-то холодное и липкое. Не понимая, он отпрянул, открыл глаза и увидел Петровича. Немигающий взгляд, бледное лицо, кровь на щеке. За ним с дырой в виске Леха, рядом с развороченным очередью боком дед Гаврила. События ночи вспыхнули в памяти, как пожар на пороховом заводе. «Наши! Засада! Груз!» Яростно отмахнувшись от тупой боли в руке и груди, Ромка вскочил, едва снова не теряя сознание, и оказался головой вровень с краем пола. «Подвал! Бандиты скинули нас в подвал!» И тут же вторая мысль — «Горох!» Забыв про боль и про раны, он на четвереньках взлетел по щербатой лестнице и рухнул ничком, тяжело дыша. Не докатился до него. «Повезло! Хоть в чем-то!» Ухватившись за подоконник, он поднялся. «Куда теперь?» Стрелы из него не торчали. Что-что, а экономить боезапас бандиты умели. При резком вдохе от боли в груди хотелось взвывать, но кровотечения не было. Пошевелил пальцами правой руки — работают. Где вход-выход стрелы — кровавая корка. До норы доберется. Шаг вперед. Стоп. Ну, доберется. И что? Что скажет? И зачем он, слепой нахлебник, нужен там, когда все мужики жизни свои кладут, он здоровый 17-летний лоб с бабами винтики точит и чертежики чертит? Ощущение, что он мог бы предотвратить случившееся, если бы вовремя понял, как, что он что-то не сделал, не подумал, не предусмотрел, не догадался, а должен был, накрыло внезапно, вгрызлось в душу и разорвало ее на куски. А что уцелело? И скромсала вина. Он остался в живых. Он — самый бесполезный боец отряда. Зачем? Ответ, одинокий и холодный, как последний выстрел, пришел сразу. Ромка стиснул зубы, бросил последний взгляд в провал, где сваленные в одну кучу в общей луже свернувшейся крови лежали товарищи, и пошел откапывать схрон деда Гаврилы. Ночью прошел дождь. И следы телеги были четко видны на размякшей грунтовке. Сначала они шли в направлении Ижа, потом свернули на проселок. По глине воз катился медленно, то и дело застревая, и бандитам приходилось соскакивать и толкать. «Пятеро», — насчитал парень. Заткнул за ремень Макарова с единственной обоймой, сунул в рот сухарь и развернул старую карту. Дорога, изгибаясь и петляя, шла на Черновцы, заброшенные лет 10 назад, а потом отворачивала на Банные, еще живое. Других населенных пунктов в этом районе не было. Значит, Черновцы — их база. Он глянул на тени. Часа 3 после полудня. Он идет часа 2. Они, скорее всего, с рассвета. По дороге их догонять не успеть. Срезать? Ромка посмотрел в лес, молчаливый не безмятежностью домашнего, Норильского, но тишиной притаившегося зверя, и строки учебника ОБЖ замелькали перед глазами. Кляксы, воронки, грелки, электры, паутины, удавки. Стиснув зубы, он двинулся вперед по дороге. На чужой воз он наткнулся минут через 20. Лошади и груза не было. Возница лежал лицом в красноватой грязи, а в кузове валялся мертвый боец. Рома стремительно обошел вокруг, читая следы. Четверо женщин. Трое пересели на телегу бандитов. Четвертая нашлась чуть поодаль со стрелой в затылке. Быть, значит, сегодня в Черновцах веселухе по полной. Тяжелая, горячая волна ненависти захлестнула Романа, и он, посылая осмотрительность к чертовой матери, кинулся в лес. Успеть наперерез, перехватить, всадить все до последнего патрона, руками рвать, зубами грызть. Кровавая мгла перед глазами рассеялась быстро, оставляя тупую боль в груди. Мертвые не только сраму не имут, но и не мстят. И Ромка, с трудом отыскав среди травы несколько камней, осторожно двинулся вперед. Несколько шагов — бросок. Пусто. Пройти еще, снова бросить. И снова, и снова. Медленно. И к тому же, где гарантия, что аномалия не будет в шаге от безопасно упавшего камня? А может, их в округе на 10 километров ни одной? И такое встречалось? Слепое одно слово. Яростно выругавшись, он отшвырнул бесполезные камни. Осталось только переть напролом и молиться об удаче. Удача. Он достал из разорванного стрелой левого кармана чудом не выпавшую трубочку медальона смерти прадеда. Свежая царапина с одной стороны. От стрелы? То есть, если бы не медальон? На удачу, сказал батя. Пра-пра с ним всю войну целым прошел. Может, он и вправду заговоренный? Ромка бережно завернул талисман в пакет из-под сухарей и переложил в правый карман рубахи. Господи, благослови! Затем, понимая, что ни сказать, ни сделать больше нечего, он вытащил Макарова и, прижимая ладонь к горящей ране в груди, побежал на северо-восток. Когда перед ним показалась дорога, Ромка уже думал, что сбился с пути. Задыхаясь, отплевываясь кровью и почти теряя сознание, он выбрался на грязное полотно и впился взглядом в неглубокие колеи. Нет следов. Успел. Быстрые взгляды по сторонам в поисках места для засады. И вот оно. Толстая сосна, исполосованная громадными когтями и вывороченная с корнем, огромной земляной лепехой, в шагах в 20 от дороги. Стараясь не думать о том, кто устроил ему такое замечательное место для укрытия, парень обогнул поваленное дерево, расположился поудобнее за корнями, снял пистолет с предохранителя и стал ждать. Ждать пришлось недолго. Не успел он успокоить дыхание и подыскать упор для локтей, как слева послышался знакомый скрип их норильского воза, воскрешая в памяти дом и товарищей. «Суки! Гады! Падлы!» вырвалось сквозь стиснутые зубы, и сердце снова яростно замолотилось, заставляя руки дрожать. «Спокойно, спокойно, спокойно!» зашептал Ромка сам себе, понимая, что дай он волю эмоциям, и главной жертвой засады окажется сам. «Сейчас!» Из-за поворота, метрах в 20, показалась телега. Взгляд Ромки забегал по людям в ней. Возница впереди, бортики опущены, и двое по правому боку, двое по левому. У ящиков связаны три женщины. Сзади привязан чужой конь. Снять возницу и тех, кто слева. Женщин не задеть, и коня. Или лучше возницу и двух передних. Женщины слишком близко. Или... Сивый, утомленный тяжелой дорогой и грузом, едва тащился. Но для парня это время пролетело одним мгновением, и когда воз поравнялся с ним, решения не было все равно. Но тянуть было некуда, и он, выдохнув и отчаявшись поймать ритм сердца, колотящегося словно у инфарктника, выровнял мушку и нажал на спусковой крючок. Вообще-то он планировал смотреть поражение после каждого выстрела, но с первым нажатием словно что-то вселилось в него. Даже услышав несколько пустых щелчков затвора подряд, не смог он сразу остановиться и пришел в себя только когда у самого лица в корни вонзилось несколько стрел и арбалетный болт. «Там он!» — прорали с телеги. В комель ударила автоматная очередь, осыпая щепой. Кляня себя, идиота, свою невыдержанность и неудачу, Ромка побежал прочь. Даже не оборачиваясь, спиной или чем пониже, он чувствовал погоню. Петляя, как пьяный заяц, мечась от сосны к сосне, парень бежал по лесу на заплетающихся от усталости и слабости ногах, понимая, что преследованию длится недолго. «Стой, сука!» — донеслось сзади осиплое. И тут же другой голос. «Не стреляй! Живым берем!» «В очко тебе твою пукалку зашуним!» Тот же шепелявый хрип, но гораздо ближе. Двое. Бежать? Драться? За грудину словно уголь бросили. Во рту соленый привкус, перед глазами круги. И драчун, и бегун из него сейчас хреновый. Но если прижаться спиной к той огромной сосне и успеть поднять толстый сук с земли... Ромка почувствовал, как его схватили за рубашку, рванулся из последних сил, откуда только взялись, и ткань затрещала, оставляя в руке преследователя заскорузлый от крови лоскут. Парень бросился к месту последнего боя, не сводя взгляд с сука. «Только успеть! Только успеть! Только...» Дикий вопль, слившийся с другим и мгновенно прервавшийся, заставил его споткнуться. В падении он вцепился в заветный сук, перекатился, вскочил. Розовая пена на губах, в груди ад, в глазах круговерть. Яростно взмахнул и почувствовал, что оружие его прошло сквозь воздух. Взмахнул снова, ожидая ответного удара, и снова, лихорадочно силясь предугадать, откуда придет ответ и где враги. Когда мир перестал раскачиваться, как сумасшедший, Роман закрутил головой по сторонам, протирая глаза. Сук наготове, но никого не нашел. Неспешно окунающийся в сумерки лес, буйство красок в предзакатном небе, вздохи ветра в кронах — и все. Не понимая, что происходит, он сделал несколько шагов в том направлении, откуда бежал, и замер. Под ногами его валялся сломанный арбалет. Рядом — покореженный автомат. Чуть дальше — ботинок. В ботинке... Отвернуться он не успел. Вырвало его тут же. А едва в голове прояснилось, как Ромка, белый, словно саван, выронил сук и попятился, забыв дышать. Разломить рессору, дугу арбалета, изогнуть металл и разорвать человека, двух человек, на части, могла только воронка. Или несколько. Ромка метнулся взглядом вокруг, узнавая предметы, минуту назад казавшиеся ему непонятными. Пистолет, врезавшийся в ствол сосны, почти целые головы, руку в рукаве, гребенку ребер. В желудке ничего не оставалось, но сухие спазмы снова заставили его согнуться пополам. Ужас боролся с облегчением. Вслепую пробежать по границе между воронками, которую и камнями-то не всегда нащупаешь. Удача! Неужели медальон? Не веря себе, продолжая пятиться, Ромка, трясущейся рукой, выудил из кармана завернутую в обрывок целлофана семейную реликвию. Удара по голове он почти не почувствовал. «Ну-ка, ну-ка, чего у нас там такое?» Рома ощутил, как кто-то разжал его пальцы и взял медальон. Одновременно с возвращением сознания голова взорвалась болью, толчками расходящейся от левого уха. Грудь, наверное, из солидарности, отозвалась тем же. Прохрипел он, силясь сфокусировать взгляд на лице человека, присевшего над ним на корточки. Белобрысый, узкое лицо, нос перебит, незнакомый. Бандит? Осознание мелькнуло в Ромкиных глазах, и мужик довольно оскалился. «Слышь, когда страшно!» И более внимательный взгляд. «Слушай, где я тебя раньше видел? Недавно совершенно. Вчера... позавчера...» «Свол...» Задыхаясь от ярости, Ромка попытался встать, но пренебрежительный удар в лицо отправил его на мягкую подстилку из прошлогодних игл со звенящей набатом головой и новым приступом тошноты. «Так чего у тебя там говоришь?» — продолжил бандит в тоне светской беседы и, не дожидаясь ответа, принялся разворачивать целлофан. «М-м-м!» — прорычал Ромка и получил тычок в простреленные ребра. «Заткнись!» Отбросив пакет, белобрысый озадаченно повертел непонятный предмет и заглянул внутрь. Глаза его тут же радостно расширились. «Ах ты ж, мать твою за ногу! Золотишко! А ну, делись с дядей Гогой!» Ромка опешил. «Золото? В медальоне? Но он же пустой!» Бандит наклонил медальон над ладонью, потряс, словно внутри и впрямь было что-то, что могло вывалиться, и застыл. Рот его открылся, глаза выкатились, с губ поползла слюна, и он, содрогаясь, повалился на бок, как тряпичная кукла. Из носа, ушей и рта его хлынула кровь. «Что за...» — потрясенно бормотал Ромка, не находя не только ответов, но и вопросов, поднимаясь, пятясь, стремясь оказаться как можно дальше от этой неведомой жути. Когда, наконец, он смог подняться, остекленевшие глаза бандита невидяще пялились в небо. Потихоньку, приходя в себя, парень перетряхивал свои небогатые медицинские знания. Что это было? Инсульт? Гипертензия? Или тония? Запущенная лучевая болезнь? В любом случае, когда человек, собирающийся тебя прирезать, вдруг умирает сам по себе просто так, это уже не просто удачное совпадение. Это чудо? Чушь какая-то. Или чудо? Усилием воли Роман заставил себя вернуться к действительности. Минус 3. Еще где-то 2. Как минимум 1 должен караулить ВОЗ. «Значит, нам туда дорога», — мелькнул в памяти обрывок старинной песенки, и Ромка угрюмо усмехнулся. С благоговением упрятав медальон на место, он обыскал мертвеца. Из оружия только нож и лук со стрелами. Но луком Ромка пользоваться не умел, поэтому выбор был невелик. Отстегнув ножны с ремня белобрысова, он сделал попытку сориентироваться по заходящему солнцу. «Я бежал оттуда, большей частью прямо, то есть телега там. Вперед!» Дорогу и воз он нашел, когда сумерки уже опустились на землю застиранным промозглым покрывалом. Обессиленный, не теряющий сознание только потому, что при таком разнообразии видов и источников боли отключиться просто не получалось, он навалился на ствол и уткнулся лбом в шершавую кору. Из растревоженной раны в груди и на спине сочились теплые струйки. «Все. Упасть, уснуть, да даже умереть. Только не сделать сегодня больше ни единого шага, ни единого движения». Женщина с телеги что-то тихо попросила, послышался смачный звук удара, и слова оборвались вскриком. Ромка зло вскинул голову. «Да бей гадов и умирай, сколько влезет, боец!» Осторожно раздвинув ветки, он принялся изучать место последнего боя. Кони стояли, вяло обмахиваясь хвостами. В кузове горой возвышались ящики с патронами и лекарствами норильцев. Женщин видно не было, а бандит с автоматом один, то ли к облегчению, то ли к огорчению парня, сидел, привалившись к грузу. Спиной к Ромке. Голова и плечи головореза возвышались над ящиками, поворачиваясь то вправо, то влево, но никогда назад. 20 шагов, — снова прикинул он расстояние от поваленной сосны до дороги. Пустое пространство. Был бы у него сейчас пистолет, а лучше двустволка, а еще лучше снайперка, и снайпер к ней. Скривив разбитые губы в усмешке, Ромка с трудом опустился на четвереньки, прополз под комлем и поднялся, хватаясь за ветки. Лучше быть пристреленным стоя, чем лежа. К тому же он не был уверен, что сможет встать на ровном месте. Взяв на изготовку нож и не сводя взгляда с бандита, он медленно двинулся вперед. Сил на маневры не оставалось. Если разобраться, сил не оставалось даже на то, чтобы пройти эти 20 шагов, но именно поэтому он и не разбирался. Он шел. Главное при выслеживании добычи, знал он точно, не делать резких движений, не шуметь. Пусть эта сволочь обнаружит его как можно позднее, подпустит к себе. А там... Женский вскрик, ругательство, удар, всхлип. Бандит завозился, озираясь, обернулся и замер. В скудных остатках света Ромка увидел, как на лице бандита недоумение сменилось недоверием, растерянностью и окончилось страхом. «Ты сдох!» — выкрикнул он, поднимая автомат и поднимаясь сам. Правая его рука была перемотана окровавленными тряпками и беспомощно свисала. Приклад неуклюже зажат под мышкой. Левая тряслась, и ствол плясал, выписывая восьмерки. «Я тебя помню! Я грохнул тебя в отеле! Ты дохлый! Падла, сука гребаная! Ты сдох! Сдох! Ты трупак!» Очередь прогремела в тишине, рубанула деревья над головой. «Вперед!» «Ты околел! Согнулся! Свернулся! Окочурился!» Хрипя, бандит выдернул пустой рожок и вставил другой. «Ты падаль! Жмур! Мертвяк!» Очередь ударила в землю перед ногами парня, и ствол увело в бок. «Вперед!» Новый рожок, и на Ромку уставились налитые ужасом абсолютно безумные глаза и дуло автомата. Палец на крючке начал ход. «Ты...» Ромка взмахнул рукой, точные выверенные движения, как на тренировке, и клинок сорвался с пальцев. «Ты...» выдохнул бандит, схватился за рукоять ножа, внезапно появившуюся в солнечном сплетении, и рухнул на землю. Пятый бандит отыскался в телеге, мертвый, уложенный рядом с пленницами. И внутренний стержень, удерживающий Ромку последние часы, точно ослаб. Непослушными руками он разрезал веревки, спутывавшие руки и ноги женщин, осел на край воза, навалился на ящики и закрыл глаза. Вот теперь можно и помереть. Или поспать. Как получится. Мир вокруг закачался и поплыл. Освобожденные женщины рыдали, порываясь обнять то его, то друг друга, и безостановочно несли какую-то околесицу. «Оно гремит, светло, как днем, а ты идешь. Ромочка, прости, это я тебя увидала, да сойкала, а он повернулся». «Так как не сойкать-то было, Ивановна? Он же как по ковру шел. Я даже подумала, все, Натаха, кукушечка пришла, готовь скворечник. А молниями-то как шарахала. Я ж думала, до нас достанет». Чувствуя, что реальность каким-то непонятным образом перетекает в бред, причем коллективный, Ромка помирание отложил и приоткрыл глаза. «Что шарахало? Какими молниями?» «Как это какими?» Ивановна удивленно заморгала. «Электренными? Известно какими». «Чьими?» «Электренными». Натаха выразительно ткнула в прогалину, по которой он шел. «Такую здоровущую, как это, редко встретишь». Ромка подскочил, словно облитый кипятком, и уставился в темное пустое пространство между поваленной сосной и дорогой. «Электро? Здесь? Перед ним? И он по ней? И он ее не...» И тут детали головоломки сложились. И рожа бандита, увидевшего его вышагивающим по электроперероству Аки-посуху, и двое, разорванные воронкой, в которой не было никакого прохода, и горошина из подвала, невесть как забравшаяся в медальон и принятая бандитом за золото, и, может, его жизнь? Со сквозной раной в груди выжить и бегать целый день? Если на людей горох действует как парализующее и кровопускающее, то на него выходит с точностью да наоборот? На людей. А он, получается, не человек? Мутант? Ошарашенный неожиданным открытием, Ромка прислушался к себе. Но кроме ощущения, что его долго били, а потом переехали телегой, не почувствовал ничего. Может, он нормальный человек, только эволюционировавший, как учили на биологии? Или это и есть мутант? Хотя какая разница, мутант или нет? Если бы больше имелось таких, как он, сколько проблем и ограничений перестало бы существовать, сколько хороших земель стали бы доступными для обработки, сколько дорог восстановилось, сколько людей не погибло бы в малозаметных или блуждающих аномалиях. У человечества появилось бы новое будущее. А пока все, что у него имеется, один продырявленный, как решето, мутант. Размечтался. «Эх, жалко, что темнело уже», — разочарованно вздохнула до сих пор молчавшая чернявая круглолицая девушка. «Не разглядел я толком ничего». «Насть, ты тогда уж сама вообрази, как можешь». «Представь, Электра эта страхолюдная заходится, как истеричка на базаре». Натаха взмахнула руками и зверски вытаращила глаза. «И Ромочка в отцветах весь и в молниях с ножом напролом прет», — восхищенно выпятила грудь колесом Ивановна. Ромка представил себя, прущего с ножом в отцветах и в молниях, грязный, рубаха рваная, в крови засохший, синяк на пол морды, ноги не гнущиеся, и гыгыкнул. Увидь он такое, на месте бандита тоже струхнул бы поди. Но Ивановна поняла его смешок по-своему. «Ромочка, ты не обращай внимания. Это мы Настюхе, чего видели, описываем. Так-то она девушка хорошая, только слепой уродилась». Вы слушали рассказ «Слепой». Автор — Светлана Багдерина. Читал Олег Шубин.